Флёр, почему ты в поместье не летала ни разу? Или это я не видел? Решил задать закономерный вопрос Роук. Метлу забыла тут, просто ответила девушка. Ее беззаботное настроение сейчас ничего не может испортить. Да и летать там особо нельзя. Чары, наложенные на территорию, перестают действовать буквально метрах в 30 над землей, а дальше статут. Роук, а ты раньше летал? Нет, ни разу. Как всегда коротко ответил он. Ох, слушаю тебя, что язык отсохнет, если ты ответишь более развернуто. Раздраженно выдохнул Лукас. Роук не успел ответить, потому что Филиппина наконец вытащила метлу Делакур, чтобы та не задерживалась и улетела первой, пока девушка найдет остальные метлы. Но Вейла вместо этого схватила в охапку метлу и Гарри, потащив их на ровную площадку. Роук, давай я тебя научу. Энтузиазм из Вейлы пер, как из ее маленькой сестры, когда она знакомилась с наемником. Наверное, такой флер видели очень мало людей, поэтому на секунду Гарри даже почувствовал себя каким-то либо крутым, либо особенным. Он до конца не понял, но только на секунду, после чего отбросил эту ересь из головы. «Смотри, берешь, садишься, давай, садись сзади меня, это вообще-то Нимбус 2001, и он рассчитан на одного человека, но эта метла слишком сильна, чтобы на ней тебя учить, а тренировочной нету, они заперты, и чего я вообще оправдываюсь? Чары создают эффект седла, не бойся, ничего ты себе не отдавишь, ГМ, поток речи был просто невероятен для флёр, поэтому Роук даже не стал спорить, а просто сел сзади, почувствовав от этого небольшое усиление вейловской ауры, отчего мысленно тяжело вздохнул. Обычно парни в такие моменты должны смущаться или возбуждаться, нет, подумал он. Сама Вейла начала самозабвенно объяснять основы, как поворачивать, набирать высоту, держать древко, тормозить. В общем, основы основ, которые сам Поттер считал так-то интуитивно понятными. При этом Гарри до сих пор не понял, зачем она усадила его позади себя, если все, что они делают, это летают, чуть-чуть приподнявшись над землей. И он мог вполне смотреть на все это со стороны. «А что это вы тут делаете, голубки?» Раздался неожиданный для Делакур голос, из-за чего она аж подскочила на метле, что сделать не так уж и просто. «Мари, Флёр просто учит меня летать», — спокойно ответил Поттер. «Флёр, спасибо. Можно я, пожалуйста, сам попробую полетать?» «Да, конечно», — ответила покрасневшая Вейла, чересчур быстро слезая с метлы. Роук же, покачав головой, легонько оттолкнулся ногами. И тут же у Гарри сперло дыхание. Он почувствовал, как ветер взъерошил его волосы, услышал, как захлопала одежда, и вдруг его охватил приступ внезапной, сильной и немного детской радости. Оказалось, летать – это так, так захватывающе. Он никогда раньше не испытывал чего-то похожего. Казалось, что он свободен от всего, что лежало у него на плечах мертвым грузом, а он этого даже не понимал. От мести, от разборок, от глупости его современного окружения. Невероятное чувство, которое опьяняло получше алкоголя. Подняв метлу перпендикулярно земле и наклонившись к черенку, он рванул на огромной скорости прямо вверх, оставляя на время все проблемы и забывая о них. Он не знал, сколько времени прошло и не думал об этом, разве что краем сознания отслеживая тени Флёр и ее окружение, этого должно было хватить в случае чего. Гарри же просто летал среди облаков, огибая их виртуозными фигурами или вытворяя какие-то безбашенные трюки. Решив кое-что попробовать, он взлетел очень высоко и просто отключил свойства метлы, слезая с нее и просто кубарем полетел к земле. В воздухе Поттер не делал вообще ничего, просто наслаждался свободным падением, уже будучи настолько близко к земле, что мог уже слышать крики товарищей. Открыв глаза, наемник заметил, как Флёр и ее друзья забавно прыгали и что-то кричали, и, быстро оседлав метлу, полетел в их сторону. Уже сегодня ночью он смотается и купит себе свою метлу и будет летать столько, сколько душе угодно. Но сейчас метлу надо вернуть ее хозяйке. «Роук, что случилось? Почему ты падал?» Это первое, что спросила Флёр, бросившись его обнимать. Этого жеста Роук не понял, ведь вокруг не было никого, перед кем нужно играть роль, поэтому мягко отстранил подопечную. «Мне просто хотелось ощутить свободное падение. Ты был крут, чувак!» — воскликнула Мари. «Такая скорость, такие трюки, это просто офигенно!» П.Ф. прокомментировал слова подруги Лукас, трюки как трюки, а говорил, что раньше не летал. Делакур обвинительно тыкнула пальцем в грудь наемнику. «Я действительно раньше не летал», — хмыкнул Гарри, немного довольный похвалой. «Я посижу вон там, Посматривайте на меня, если почувствую, что кто-то будет идти к выходу из замка, дам знать, а завтра у меня уже будет своя метла, думаю, полетаем все вместе». В итоге, сидя на земле и смотря, как его как друзья Флёр и она сама веселятся, кружатся и играют в догонялки на метлах, Поттер уже который раз в этой компании почувствовал себя уютно. Примечание к части. Первое, у меня есть отмазка. Я набирался вдохновения и продумывал дальнейший сюжет. И нет, я вовсе не бездумно сидел и не читал разную тупую мангу в жанре синен про нагибаторов, смотря на фоне стрима и размышляя, где я в этой жизни свернул не туда. Если услышите такой вариант, то это наглая ложь и клевета. Второе, спасибо двум людям, которые поддержали меня рублем, пока еще не придумал, где и как благодарить вас, но... Тип, знаете, я очень-очень благодарен, да, лайки и отзывы конкретно так мотивируют, просто напоминаю, потому что мы летим быстро, только теперь вниз. Кажется, примерно 3К, это потолок этого фанфика, но что ж, неплохо-неплохо. Группа ВК, HTTPS, ARK0INT, донат, HTTPS, то, 41001114752326 7. Кстати, это вообще дикий мотиватор, часть 13-я. Или гениальный план. Для Рога время дальше просто полетело быстрее, чем он сам умеет на метле. Каждый день почти одно и то же. Тренировка, уроки, полеты, уроки, вечерний отдых, который заключался в каких-то посиделках или настольных играх. И так целый месяц, день за днем. И что самое противное или хорошее, самого парня это устраивало. Даже изначально проблемная жизнь с подопечной настолько близко оказалась не такой уж и плохой. Первичная неловкость исчезла. И остались довольно уютные товарищеские отношения. У них появилось чем заняться вдвоем. Не тем про что, скрипя зубами, думает Лукас, а разговоры и разговоры. Почему-то им было весьма и весьма интересно обсуждать разную фигню. Часто даже в компании из людей они забывали про окружение. Ну, как обсуждать, Флёр упорно расспрашивала Гарри, а тот делал вид, что ему не хочется этого. Хотя Делакур больше всего нравились моменты, как они, уставшие, мокрые, еле передвигая ноги, возвращались с тренировок. Вейла не знала точно, что за зелье она пьет, и что Роук за тренировки ей дает. Объем визуально девушка не набирала совсем, зато мышцы становились все крепче и жестче. И вот с такой дичайшей тренировки с утра они обычно приходили, приводили себя в порядок и полумертвые лежали на диванчике в основной комнате, перебрасываясь фразами о чем-то, а потом наемник просто таскался за подзащитной, почитывая книги и периодически гундя себе в маску что-то по поводу, как он хочет летать или же как устал от этих школьников. Да, небо Поттер полюбил, а небо полюбило Поттера. Причем с одного касания и навеки. Кстати, очень даже обоснованно, в воздухе казалось метла не то, что помогает, а скорее мешает Гарри. Роук крутил любые финты, трюки получались с первого раза, а скорость бедный Nimbus 2001, который он купил себе, выдавливал такую, которая даже на новенькой молнии не заявлена, а самой Флёр нравилось наблюдать, летая недалеко. Она, конечно, за этой птицей без крыльев не поспевала, но просто смотреть тоже было круто. А один раз он ее взял с собой, усадив спереди на метлу, прямо как в первый раз, когда она его учила летать. Тогда полет прошел для нее просто идеально. Сзади ее придерживал теплый, большой относительно ее самой Роук, невольно прижимаясь всем телом. От этого ощущения веяло, конечно, пропустила половину полета, но, когда смогла сфокусироваться, поняла, что они уже где-то среди облаков, и парень явно планирует сделать какой-то финт. Сама девушка никогда разные бочки, финт Вронского и прочее такое не делала. Страшно все-таки, но тогда ей было абсолютно без разницы, что из этого задумал наемник. Флёр точно знала, что с ней ничего не случится. Вот тогда-то Делакур и решила что-то для себя. Теперь Поттеру приходилось мутить шахматные комбинации. Впрочем, как и Лукасу. Только если второму нужно было оказаться ближе к Вейле, то первому ровно наоборот. Делакур использовала любую возможность как-то коснуться его, ну, или облокотиться, или прильнуть, обнять, поправить волосы, сесть на колени, погладить, иногда даже поцеловать. Это все милые жесты внимания, если бы они действительно были обычными подростками. Точнее, если бы Гарри был обычным подростком. Флёр-то как раз подпадает под это определение. И наемник не собирался потакать этой хотелке Вейлы. Он, конечно, не гений, но сложить элементарные вещи у него трудов не составило. Первый парень, который полностью неуязвим перед ее чарами. Парень, который всегда рядом. Парень, который намного сильнее нее. Парень, который, в отличие от всего остального Шармбатона, следит за своей физической формой. Одного любого фактора гипотетически хватило бы Вейле, а совокупность просто покорила ее сердце. Именно так ответил эксперт, в роли которого выступал Змей, к которому Роук пришел спросить совета. Также общим умом они разработали один надежный, как швейцарские часы, план, чтобы вернуть отношения между подзащитной и защищающего в нормальные товарищеские отношения. Вы два конченых уебана, которые придумали полную пиздоподзалупную хуетень, дал свой емкий комментарий Грег, которому весь план был изложен. Слушать явно не эксперта в этих делах молодые парни не собирались. Что этот старый карлик вообще понимает? Поэтому к исполнению Гарри решил приступить незамедлительно. Сегодня за 3 недели до отлета в Хогвартс Флёр пошла будить Роуга для ежедневной тренировки. Настроение у Делакур было хорошее, несмотря на раннее утро. Сегодня они наконец-то небольшой компанией без лишних людей выбираются на небольшой импровизированный пикник в лесочке, недалеко от замка. Сказочное место, где водятся исключительно нейтральные или дружелюбные к людям животные, а растительности вовсе навевает какую-то вовсе сказочную атмосферу. Там Вейла так договорилась с подружками, чтобы остаться со своим телохранителем один на один и... Ой, хи-хи-хи, Ро, ты прямо с утра хочешь опять? Вперемешку с каким-то мерзким смехом раздалось из кровати наемника. Флёр увидела, что что-то под одеялом происходит, причем, довольно бурно и активно. За секунду Делакур подскочила к лежбищу и стащила тряпку одним резким движением. Там было довольно ожидаемое зрелище. Ничего странного, или ты все не так поняла? Какая-то почти голая черноволосая девушка была сверху на парне, в то время как его руки блуждали по ее телу. И, конечно, они настолько самозабвенно сосались, что даже не сразу заметили зрителя и то, что не укрыты. Без капли стеснения они уставились на замершую истуканом Флёр, которая первым делом прошлась взглядом по девушке. Черные кудрявые волосы, объемная грудь, смазливое личико. И да, она была старше Вейлы. Как Роук и говорил, он любит постарше. Незнакомка все еще была в категории девушка, а не мадам или женщина, но тем не менее Делакур на ее фоне выглядела подростком, которым и являлась. Типичное физиологическое отличие 18-летнего человека от примерно 25-летнего. «Кто это?» Уже едва сдерживая слезы, спросила Вейла. Флёр, это Бриджит, моя близкая подруга». «Бриджит, это Флёр, моя подзащитная», ответил Гарри, пытаясь не понимать, что происходит. Флёр, зайдешь чуть позже, минут через 10-15, ты немного не вовремя, как видишь». «Приветики», неловко улыбнулась Бриджит. Что-то неловко пробормотав, Вейла быстрым шагом вышла из комнаты в гостиную, где, уже полноценно глотая слезы, побежала к своей лучшей подруге, Мари. Она слабо помнит, как добралась до их бывшей комнаты, где теперь живет одна рыжеволосая, и зачем это было делать. Немного грустно смотря вслед блондинке, спросила одна из самых дорогих проституток в борделе, куда иногда ходит Поттер. «Не твое дело», каким-то уставшим голосом ответил Роук, немного грубо стаскивая черноволосую с себя. «Это ваш гениальный план, который вы вчера пьяные рассказывали мне на пару с тем бледнолицем. Не твое дело, Мерлин. Ты в курсе, что скорее всего сделал только хуже? Не ТВ, в смысле, с чего бы?» Сбился с намеченных ответов Гарри. «Ее надо было как-то отвадить от меня, а это самый идеальный способ. И, вообще-то, это не твое дело», закончил парень, отслеживая Вейлу по тени. Явно следовать за ней он не планировал, но быть рядом обязан. Работа у него такая. «И чего лежим? Ты меня обещал доставить обратно и прямо с утра», недовольно высказалась Бриджит. «Да, сейчас», раздраженно ответил наемник, уже вставая. «Одевайся пока». Сам же Гарри решил прислушаться к себе. Он сделал все правильно, почему же есть какое-то обратное ощущение? Флёр явно влюбилась в его эпатаж. Игнорировать этот факт дальше просто нельзя было. Ну, неделю, ну, две он бы проигнорировал, а потом Вейле будет мало, она решит пойти дальше. А так, ее влюбленность только началась, немного погорюет и все на том. Они дальше начнут общаться так, как раньше, только на душе все равно немного дерьмово. «Эй, Ро, очнись, давай, оторвешься от своих мыслей», пощелкала пальцами Бриджит перед лицом Поттера, «и вернешь меня обратно, угу». По наивной надежде Роуга, на свои места все сразу даже и близко не встало. Пикник, который должен был соответствовать настроению обычного общения всех пятерых друзей, в итоге превратился в игру под названием «Заставь наемника себя чувствовать неуютно с помощью взглядов, колких фраз и намеков». Старались они, конечно, зря. Заставить Гарри почувствовать себя неуютно, очень трудно. Не после всех похождений Феликса по разным дамам, заведениям и барам в каждом городке, где они останавливались. Отмазывать наставника приходилось едва ли не в половине случаев самому Поттеру, уповая на свою милую детскую серьезность, на которую купились многие, занятия, в общем, неблагодарные. Флёр старалась не подавать виду, что что-то случилось, в отличие от всех ее друзей, но то, как она отстраненно держится от наемника, говорила круче всяких слов. Хотя нет, еще круче выглядели нелепые попытки Лукаса поддержать Вейлу, на которые она, на удивление, велась. Забавнее всего лично для Поттера была та ситуация, что девочки забыли взять его еду, которую он еще вчера выбирал для этого пикника. Это еще дополнительно напомнило парню, что вся эта компания друзья для Флёр, а для самого Роуга, только знакомые. В общем, настроение было примерно как на поминках. Ну, в который раз про себя Гарри повторял, что ему абсолютно без разницы. И чтобы явно это показать, он просто оперся на дерево и уткнулся в книгу, забивая на любые вопросы, коих не было, или утверждения в свою сторону. Второй по расстроенности в компании была Филиппа. Она, судя по всему, тоже имела свои планы на Гарри, но видно, что совершенно нечетко оформленные, поэтому не планировала страшную мстю и не пыталась сделать вид, что все хорошо, а просто была немного поникшей. На фоне трех капающих ядом людей и якобы ничего не понимающей Флёр это смотрелось действительно впечатляюще. «Я тут, кстати, немного информации про тебя, Роук, подсобрал, решил, видимо, достать какой-то туз Лукас. Что же, по крайней мере, это привлекло внимание наемника. Говорят, у тебя кличка есть, демон Дублина». «Правду говорят», — Гарри поморщился. Само по себе упоминание, пусть и абсолютно случайное, его расовой принадлежности ему никогда не нравилось. И напоминание про тот случай тоже. Роуз, та девушка, которую Гарри окрестил номер один, замерла. Она слышала о том случае слишком много в свое время. Тогда довольно много полицейских, сил государств было задействовано, включая ее папу. И она подслушала, как отец рассказывал матери, что там было чисто по общим прикидкам. Потом Роуз не могла уснуть некоторое время, только основываясь на пересказе. «Но это не может же быть он». «Да, нет, моя кличка Роук, а остальное выдумки желтых газетенок», — немного зло бросил парень. По большому счету, Лукас, похоже, серьезно покопался где-то, что нашел такие подробности. «И за что тебя газеты так окрестили?» — спросила Делакур, стараясь вести себя почти как обычно. Вообще, никто, кроме Розы, не слышал ничего такого, потому что им тогда было мало лет, а случай тот довольно быстро ушел с инфополя, поэтому у остальных был просто праздный интерес. «Было за что», — лаконично ответил Поттер, не собираясь развернуто отвечать. «Они тут его всем скопом игнорируют, а теперь, когда им стало интересно, ждут ответа». Кажется, это поняли остальные и разочарованно отвели заинтересованные морды лица от наемника, возвращаясь к еде. Примечание к части. Мало, но пока что так, небольшие проблемы вырыл. Прода скоро, дальнейший план разработан. И, наверное, если бы я выкладывал ее завтра, то набралось бы раза в два больше, но слишком долго не было продолжения, поэтому выкатываю вот так. Спасибо людям, которые задонатили или пытались, но не получилось по некоторым причинам. Это очень круто. Д. Лайки и отзывы конкретно так мотивируют. Группа ВК. HTTPS. Arch0int. Донат. HTTPS. То. 4100111147552326. Кстати, это вообще дикий мотиватор. Часть 14. Или последствия. Ну и как сработал ваш охуенно тупой план? В каком-то смысле, да. Тяжело вздохнул Гарри. «Видишь, Грег, все сработало, а ты чего-то там бурчал», — самодовольно заявил Змей. «Ведь по большому счету это был его план, и лично у него осечку ни разу не давал. Хочешь сбросить девицу, которая сильно привязалась? Спались на измене. Работает почти всегда». Спустя несколько дней после предыдущей попойки, где они всей наемнической компанией решили первый раз собраться вне работы во второй раз, но теперь в честь того, что сам Роук нуждался в небольшой помощи с отношениями. Это был самый обычный, почти стереотипный немецкий паб на периферии города. Деревянный интерьер с заебавшимся барменом в переднике, который протирал артефакт божественного уровня, встречающийся в любом мире и измерении, стакан бармена. Так вот, началось все с отчаянного крика о помощи от Роуга. Отказывать близкому по духу коллеге, с которым вы пару раз взаимно спасали друг другу шкуры, совершенно не хотелось ни Грегу, ни Змею. Просьба о помощи от самого сильного наемника – это не шутки, да и шаг между коллегами да хотя бы собутыльников сделать надо было. Вот эти все мысли и вылились в неплохую такую попойку с походом в бордель в конце. Да ну, ебать копать, уверен, чешуйчатый, а чего это наш ниндзюк нерадостный такой, хохотнул карлик. Не понял, Роук, так все получилось или нет, прищурился бледномордый, поворачивая голову обратно к масочнику. Говорю же, в каком-то смысле... «Да», — ответил Гарри, отламывая по кусочку от ручки большой деревянной кружки пива. «Каждый волнуется по-разному. Только теперь она меня избегает, по крайней мере, так думает. Часто тихо по вечерам уходит из-под моей стражи, по крайней мере, так думает, пытается задеть», — отвечая на неумелый флирт Лукаса. «По крайней мере, она так думает. Мы поняли», — закатил глаза змей, перебивая монотонный бубнеж приятеля. «Угу, и это меня напрягает». Наконец воскликнул Поттер. «Почему все не вернулось на круги своя, как было?» «Ну, максимум, ей могло быть немного обидно, но она же понимает, что нам год еще работать вместе. Следовательно, надо сохранить приятельские отношения. Зачем все вот эти бредни и буллинг?» Старик и змеей мордой переглянулись. Оба они пришли к одной и той же мысли. «Похоже, великий Роук, легендарный наемник, не очень-то уж и могет в общении с девушками». Это был немного ошеломляющий факт, потому что в борделе, по слухам, все было, так сказать, достойно звания сильнейшего наемника. А тут как-то уж совсем по-детски прозвучала эта фраза, эдак с привкусом отчаянного непонимания и легким осознанием тяжести бытия. Хотя, еще даже не всей массы вкусил, а лишь так, немного оценил объемы этого самого бытия. «Эка, ты умный, дышло тебе в рыло. Ты тех же самых мыслей ожидаешь от девочки-подростка, сука», — насмешливо пробасил Грег. «К тому же она еще и веяла», — спокойно дополнил змей, сделав небольшой глоток пива. «А вот это ты к чему добавил, ебучий змеи, че, ксенофоб, сука», — сразу вспыхнул как спичка карлик. «Успокойся», — осадил того Роук. «Веялы действительно больше подвержены гормонам, но это не значит, что надо переставать думать головой, а она...» Судя по всему, ее используют только, чтобы еду туда запихивать. «Угу, главное, чтобы не члены», — фыркнул бледномордый. Грег поддержал шутку громким ржанием, чем немного привлек немногих постояльцев ночного паба, которые, недовольно побурчав, вернулись к своим кружкам. Роук лишь тяжело вздохнул и пригубил виски прямо сквозь маску. Он единственный из всей компании, кто пил крепкий напиток, элементарно потому что пиво на него совершенно не действовало, не успевало ни при каких раскладах. «Ну, так и что с ней дальше делать собираешься?» Спустя некоторое время задал вопрос змей. «Вот и совета хотел спросить. Роук, ты же в курсе, кирку тебе в жопу, что ты в прошлый раз как раз у этого долбоеба зубастого и спрашивал советы. Помогло, ебать копать?» Привел довольно веский довод Грег, допивая свою кружку пойла несколькими большими глотками. «Официант, еще пиво!» — проорал он. «Слышишь, карлик, закрой ты нахуй свой рот, а то помогу!» Прилетел ответ с соседнего столика, где уже часа два так же, как и трое наемников, пяток темных личностей что-то обсуждают между собой. Наркотики, контрабанда, стволы. Что еще может обсуждаться ночью в пабе на окраине города? «А ну, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье!» Тут решил ко мне лезть. «Ты, засранец вонючий, мать твою, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть». «Да, я сам тебя трахну, ублюдок, анонист чертов». С полпинка подлетел Грег, вскакивая прямо на столик и начиная сыпать в ответ всем, что было в его матерном словаре, а было там очень много. Бандиты, а кто там еще могли быть, кажется, даже подохуели с такого напора, ведь им казалось, что две малолетки и карлик нарываться на несколько амбалов не будут. Но довольно быстро собрались с мыслями и повскакивали со своих мест, намереваясь набить кому-то лица, указав их место. Грег на такое лишь радостно оскалился и полетел в бой прямо со столика. «Давай, потом твой вопрос порешаем, не бросать же этого карлика». Оскаливаясь, предложил змей, хрустя кулаками. Роук лишь флегматично сделал глоток виски. В этих двух он не сомневался, как и в том, что они победят нескольких обычных маглов, так и в том, что драться они будут честно и нелетально. Другой вопрос, что вместе с алкоголем, вернулось сильное желание покурить. Блин, осталось 3 недели до кубка, а у нас будет вести зати какой-то Аврор. Зачем директору это нужно? Вслух пожаловался Лукас, когда компания Флёр шла как раз на ту самую пару к новому преподавателю, про которого расползлись не самые приятные слухи. По крайней мере, никто не отрицал о его характере, некой доли профессионализма и силе. Роук, который плелся сзади всей компании, конечно, так и не помирился, потому что план был составлен простой – забить хуй. Работе вроде не мешает и ладно. Наемник лишь хмыкнул. Если он правильно собрал слухи и составил мнение, то сейчас грозит встреча с довольно неприятным типом личности. Аврор, прошедший довольно многое, но не больше среднего, при этом мнящий из себя эдакого специалиста, круче которого только горы. Впрочем, зайдя в пустую аудиторию, где раньше стояли парты, а сейчас находилась одна непонятная сцена, ученики постепенно пребывали и рассматривали нового учителя, который выглядит как заправской приключенец из фэнтези. Гарри лишь убеждался в том, что он прав. Выстроившись в кривые ряды перед новым преподавателем, студенты нестройным хором поздоровались. «И вам здравствуйте, ученики. Меня зовут Себасмара. Я Аврор с 5-летним стажем работы. И именно из-за этого я тут, слегка самодовольна, чем убил последнюю надежду в душе Гарри», – произнес учитель. «На ближайший месяц я буду вашим преподавателем защиты от темных искусств. Итак, давайте для начала распределимся, кто едет на турнир и кто нет», – предложил он, внимательно смотря на небольшое количество учеников 7-го курса, куда входила вся компания Флёр. «Отлично, вы уж извините, но кучка, которая остается в Шармбатоне, может заняться своими обычными делами, отработкой заклинаний, а вот с вами я устрою спарринги, с каждым по отдельности. У нас есть 2 пары, поэтому я успею». «Так, подходите к арене». Свора подростков, которым только что сказали, что им придется сражаться с опытным воином, неуверенно переглянувшись, начали рассасываться по кучкам перед, как оказывается, боевой ареной, которая на деле являлась лишь небольшим возвышением. А далее началось то, про что и говорил Себас. Он начал вызывать учеников по одному и задавливать силой и опытом, даже не пытаясь поддаться или почувствовать неточности соперников. Экспеллиармусы, пронизывающие любые щиты учеников. Противо, выдерживающие все заклинания оппонентов. В общем, полный набор, чтобы показать, что он сильный, а они – нет. Только никакой попытки обучить чему-то в этом Поттер не увидел. Как можно обучить, не понимая уровень сил разных людей? Да и советы, которые он в итоге давал, скатывались к банальному. Махай четче, колдуй невербально, фокусируйся лучше. Нет, чисто теоретически, лучше такие дуэли, чем полное отсутствие он их, как раньше, но тем не менее подбор кадра для этого был произведен максимально тупо. Типичный гад-сержант, гоняющий до 7-го пота, ветеран, который за свою жизнь чего только не повидал, да хоть бы и простой аврор после учебки, любой бы справился лучше, чем этот идиот, лениво размышлял Поттер, следя за всем этим действом, легонько облокотившись плечом о стену, недалеко от Флёр, которая в очередной раз громко смеялась над какой-то тупой шуткой Лукаса. По мнению Гарри, слишком наигранно, но вроде, кроме него, никто ничего такого не заметил. Особенно сам Лукас, сидящий едва ли не с дебильной лыбой. Но по большому счету все укладывалось в рамки без разницы в глазах Поттера. Ну, случается иногда, что попадаются на пути такие мудаки. Все же лучше, чем ничего. Но случилось следующее. На помост вышла Флёр Делакур для сражения с ним. Первое, что напрягло Роуга, взгляд преподавателя, который прошел по фигуре девушки, задержавшись там, где не надо. Никакого воздействия шарма самой Вейлы тут не было. Она точно сдерживала ауру, и сил Аврора должно было хватить, чтобы сдержать остатки шарма, просеивающегося сквозь защиту. Обычно именно столько хватало обычным школьникам. А второе, то, что Поттер не мог знать, какое заклинание вылетает из палочки, которую Себас направлял на его подзащитную, и в итоге ему приходилось в диком напряжении на грани своей реакции успевать считывать, надо бросаться перед Флёр грудью на амбразуру или нет. Также его невероятно раздражал сам факт того, что его подзащитной вытирают пол, причем явно дольше, чем остальными. Внутри Гарри просто клокотал и бурлил, хоть и пытался отрешиться от эмоций и решить, что ему самому-то делать. Здравый смысл просил поддаться, сердце требовало унижения и боли для Себаса. В итоге мозг решил, что простого унижения хватит, что сильнее всего в данном случае может унизить Аврора такого пошиба. Так, теперь Гилберт Пегги. Наконец дошла очередь до наемника. Медленно поднявшись на помост и встав перед учителем, Роук достал палочку из внутреннего кармана, крепко ее сжимая, вполне удачно имитируя волнение. «Ты чего в маске ходишь?» — улыбнулся Себас. «Ниндзя что ли?» «Ладно, неважно. Давай на счет три. Раз, два, три. Пепротива». Наемник сделал дерганное и довольно неправильно движение палочкой. Однако это не помешало появиться перед ним ярко сияющему щиту, который принял заклинание Мара, не только выдержав, а даже не распавшись после поглощения, чем вызвал немалое удивление учителя. «Экспирамус». Следом неправильно произнес Гарри чары, которые тем не менее на огромной скорости пробили поспешный щит Себаса и снесли того с арены. Не то чтобы уровни вложения маны у преподавателя и Поттера такие разные. Скорее, первый ничего серьезного не ожидал, а второй неплохо так вложил негативных эмоций и магию в заклинание. «Хм, очень хорошо», — выдавил из себя улыбку преподаватель, поднимаясь обратно. «Давай еще раз, в этот раз я буду сражаться серьезно». Чтобы унизить мага выебистого пошиба, лучше всего указать, что он может быть хоть сколько опытным, старшим и Аврором, но малец без капли всего этого, с превосходящей силой, легко его уделывает, по крайней мере, в учебном поединке, мысленно улыбаясь, подумал Гарри, внимательно слушая шепот толпы подростков, которые все это видели. «Противо!» Громко, якобы, отчаянно второй раз выкрикнул Поттер и, потом едва-едва сдерживая широкую улыбу, смотрел, как Себас целыми тремя заклинаниями не смог даже развеять щит. Легкий взмах палочки в этот раз невербально и сосредоточенный Аврор получает в тело неплохой кинетический заряд, выбивающий его опять со сцены. «А ты, я посмотрю, непростой малец, Гилберт», Мара, отряхиваясь, косится на парня. «А, ну да, профессора говорят мне, что я сильный», потупился Роук, услышав скрип зубов. Он честно не любил актерствовать, но делать нечего. Слишком много вопросов у той толпы, что собралась тут, вызывать не хочется совершенно. Проще немного поклоунадить, чем потом сидеть в тени безвылазно. «Хм, ну да», — саркастично хмыкнул Себас, вызывая следующего ученика. «Мой урок его, видимо, ничему не научил», — невесело подумал Поттер, наблюдая за тем, как профессор вымещал свою злость на следующем участнике. «Пожалуй, в следующий раз сломаю ему что-то случайно». Остановившись на этой радостной мысли, Гарри достал свою книжку и погрузился в чтение. «А вы, мисс Делакур, останьтесь. Нам надо кое-что обсудить», — услышал Роук, уже когда почти все, кроме понятно какой группы, вышли. Флёр, абсолютно не волнуясь, осталась стоять и смотрела на преподавателя, ожидая, что он скажет. В большей степени она просто знала, что Роук ее не оставит тут одну, поэтому и не боялась, хотя в другое время сильно бы напряглась. Все-таки новый учитель, плюс молодой, мало ли что. «Мистер Петти, вы можете идти на следующую пару», — мужчина увидел, что Гарри, обменявшись легкими кивками с небольшой компанией, подошел к Вейли и встал рядом. «Флёр, моя девушка, я ее тут подожду», — безразлично ответил Гарри. «Да, по идее надо было отыграть хоть какую-то ревность, но весь его запас актерства закончился еще на подиуме. Да и пофиг по большому счету, а то веду себя как неуловимый Джо, который неуловимый, потому что нахрен никому не нужен». «Хм, ну ладно, вы, похоже, что-то не так поняли. Хотя понятно почему. На самом деле я собирался предложить подтянуть боевые навыки мисс Делакур», — подняв брови и растянув улыбку, чтобы выглядеть честнее, ответил на невысказанный вопрос Себас. Возможно, интерпретировал эмоции преподавателя Гарри немного субъективно, но подобный тип людей ему еще с начала работы наемником не нравился. Именно такие докапывались до тогда еще пацана, из-за чего ему приходилось отвоевывать свое место в среде. Не то чтобы это было хоть немного напряжно, скорее, просто муторно и раздражающе. «Так вот, я заметил, что вы сильны, но техники вам не хватает, поэтому хотел предложить занятия. И ничего больше, уточню», — со спокойной улыбкой продолжил Мара, как бы намекая на то, что он возил ее по полу арены дольше из-за того, что ее техники не хватает, а не из-за своего желания. «Спасибо, но я вынуждена отказа. Она согласна, перебил свою подопечную Гарри. Вейла удивленно уставилась на него. Да и сам Себас тоже немало удивился, что паренек решил все за девушку. Но я же... Начало было возмущаться Флёр, но наткнулась на взгляд Роуга и заткнулась. Да, хорошо, я согласна. Вот и ладушки. Что ж, тогда свободны. Аврор уже ожидал просьбы от паренька, но ее, на удивление, не последовало. Поттер, взяв Вейлу на буксир, потащил ее на выход, хотя Делакурой сопротивлялась чисто для вида. Ну, и почему мне надо было соглашаться? Уже за дверью спросила девушка, не спеша отстраняться от парня, который вел ее под ручку. Я могу сколько угодно поднять твою физическую форму и даже преподать боевку, но пробел между палочкой я умею выдавать заклинания раз в минуту, и то детские, и палочковая магия осталась позади, я заполнить не смогу, начал объяснять наемник, по какой-то непонятной причине тоже не спеша отстранять от себя Флёр. Из-за того, что не знаю почти никаких боевых заклинаний из палочкового разряда. Фаербол или ледяные сосульки, пожалуйста, а вот любые заклинания из палочки, которые дальше базовых, я не в курсе. И тут нам поможет этот заносчивый индюк. Блин, Роук, явно же видно, зачем ему нужны эти занятия. Эмоционально бросила француженка. Неявно, закатил глаза Гарри. Ты думаешь, он действительно настолько тупой, чтобы приставать в школе к дочке министра? Просто много ли надо на месте опытного такого приключенца с трехдневной щетиной, историями о приключениях и горящим взглядом, чтобы соблазнить малолетку? Силу покажет, истории расскажет, и ты готова. Ну, точнее, сначала он тебе покажется неплохим парнем, потому что к тебе не приставал, потом сильным магом из-за его демонстрации истории и самого факта преподавания, а потом ты уже будешь готова ко всему. Спасибо, что такого высокого мнения обо мне, перебила Делакур наемника, откидывая от себя его руку, вспоминая, что они не мирились еще с прошлого раза. Флёр, тяжело вздохнул парень. Я о тебе более чем высокого мнения. Просто в нашем возрасте гормоны решают намного больше, чем мозг. Почти всегда, когда дело касается противоположного пола, объяснил он ей то, что ему самому не так давно вталдычивал Грег. Эф, выразила свое мнение по этому поводу девушка. Ну, в общем, в любом случае я буду рядом с тобой на этих занятиях и буду следить, чтобы он тебя не тронул. Так что не волнуйся, все будет абсолютно безопасно для тебя. Подвел итог Роук, чем вызвал небольшую теплоту где-то внутри Вейлы, которой было приятно слышать такие слова. В столовой, куда после занятия и направился весь поток старшекурсников, было как обычно оживленно и весело. Замок по атмосфере не располагал к унынию. «Ну как, чего он хотел?» – первым делом спросила Мари. «Индивидуальных занятий», – ответила Флёр, и, дождавшись, пока все фыркнули, добавила, «я согласилась по настоянию Роуга». «Что? Почему?» – всполошился Лукас, переведя взгляд на наемника. «Потому что», – последовал лаконичный ответ. «Черт, ну ты можешь хоть иногда нормально ответить», – взялась за дело рыжая. «Зачем ей соглашаться заниматься с этим придурком?» «Могу, но не хочу», – хмыкнул Поттер. «Я ем». Видимо, последний довод сработал на окружение, потому что рот закрылся у всех, и они последовали примеру наемника, приступить к еде. Правда, почти каждый сидел и был недоволен Роугом, это вообще их природное состояние в последнее время. Но по привычке Гарри уже не обращал на них внимания, споро поглощая свою пищу и по привычке сканируя окружение, что в этот раз принесло неожиданные плоды. Прямо недалеко от границы защиты школы появилась одна довольно знакомая тень. Примечание к части. Мы упали из топов. Лайки и отзывы конкретно так мотивируют. Группа ВК. HTTPS. Arch0int. Донат. HTTPS. То. 4100111147552326. Кстати, это вообще дикий мотиватор. Часть 15. Или смерть пироманта. Внимание, на Шармбатон было совершенно нападение. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, защита не пропустит атакующих. Авроры скоро прибудут. Повторяю, не волнуйтесь и оставайтесь на своих местах, раздался громкий и четкий голос директора во всем замке. Видимо, какое-то встроенное заклинание, чтобы сразу известить всех о чем-то, потому что даже в сортире бедные ученики услышали голос мадам Максим прямо рядом с собой.